Глава 45. Об антимагии. Гул нарастал, аж уши заложило. Вблизи антимагии, несмотря на красоту, выглядело пугающе. Из облака то и дело вырывались молнии. В местах, куда они били, появлялись обугленные воронки. Попадет такая молния в тебя, и места мокрого не останется. Первым не выдержал Ищейка. Вскочив на ноги, он бросился на утек, вот только далеко не ушел. Буквально через пару метров его настигла молния. Ищейка не был магом и не мог защититься. Молния ударила так, что искры в стороны полетели. Я зажмурилась от страха, а когда открыла глаза, Ищейки уже не было. Мужчина превратился в горстку пепла. Антимагия испепелила взрослого человека за долю секунды. Меня парализовало от ужаса. Похоже, антимагия реагирует на движение. Лучше лишний раз не дергаться. И, может, повезет, меня не заметят. Убежать от антимагии невозможно. Это я уже поняла. Наша единственная надежда — два высших мага. Хотя в плененном лесу они ближе к простым смертным, чем где-либо еще. Элай бросился облаку наперерез, выставив перед собой руку, раскрытой ладонью вперед. Он выкрикивал заклинания. Никакой гарантии, что они сработают здесь, не было, но попробовать стоило. Вспышка антимагии была очень сильной, это понимала даже я. Обычно маги имеют дело с облаками размером с человеческую голову, не больше. А перед нами была воронка с карету. Илай приостановил облако. Антимагия уже не двигалась на нас, повиснув на одном месте. Но в одиночку князю не справиться. Жаль, Райкрафт не спешил ему на помощь. Он посчитал, что это хороший шанс избавиться от врага. Вместо того, чтобы противостоять антимагии, он подло атаковал Илая со спины. «Берегись! Сзади!» — успела я воскликнуть. Илай отреагировал молниеносно. У него не было времени на то, чтобы обернуться и отразить удар, поэтому он просто отскочил в сторону. Райкрафт промахнулся и в итоге очутился прямо перед облаком антимагии. Можно сказать, лицом к лицу. Вспышка, гул, от которого заломило виски, и новая молния полетела прямиком в Райкрафта. Он, уронив меч, вскинул руки. Попытался выставить магический щит. Не вышло. Разряд был такой мощный, что Райкрафта отбросило назад. Он отлетел метра на три, не меньше, и со всей силы приложился затылком о дерево. И все же молния его не испепелила. Видимо, магов ей убить сложнее. Райкрафт лишь потерял сознание. С одной стороны, ему воздалось по заслугам. Подлость была наказана. С другой, Илай остался один на один с антимагией. Даже такому сильному магу, как он, невероятно трудно совладать со столь мощной вспышкой. А уж без магии вовсе невозможно. Я ничем не могла помочь. Только наблюдать со стороны за действиями князя и молиться, чтобы все получилось. Илай призывал души. На его лбу от напряжения выступили бисеринки пота. Не знаю, каким чудом, но он справился. Илай совершил невероятное. Воспользовался магией в плененном лесу. Его сила поистине огромна. Когда речь идет о жизни и смерти, активируются скрытые резервы. Илай как будто прорвал защитный кокон леса, и магия потекла к нему. Черные сгустки душ взлетали с земли и бросались на антимагию, напоминая стаю собак, кидающихся на врага по команде хозяина. Они вгрызались в антимагию со всех сторон. На долю секунды чернота поглотила цветное облако. Стало темно. Казалось, победа будет за нами. Но следующая вспышка расставила все по своим местам. Антимагия растворила души без следа. И облако снова засияло, как ни в чем не бывало. Илай выставил щит, одновременно призывая еще души. «Лея, уходи!» — крикнул он мне. «Я задержу ее!» Я встала на ноги и попятилась. Антимагия тут же дернулась в мою сторону. Это странно, но ее как будто привлекала именно я. Чтобы это проверить, я резко сменила направление, и антимагия последовала за мной. Она пришла по мою душу. Я вдруг четко это осознала. Не знаю, зачем я антимагии. Может, она ненавидит женщин, но своей главной жертвой она выбрала именно меня. А это значит, что бежать бессмысленно. Не это облако, так другое все равно до меня доберется. Элай пока сдерживал натиск антимагии, но его силы не бесконечны. Ему требовался отдых. Слишком тяжело давалась магия в плененном лесу. Антимагия, напротив, напитывалась чужой энергией. Жадно высасывая ее, она только набирала мощь. В какой-то момент антимагии удалось пробить щит. Элай упал на одно колено, а облако заискрило ярче. Я уже понимала, что это означает. Она собирается ударить молнией. Еще мгновение, и последует вспышка. «Нет!» Я кинулась к Элаю, чтобы поддержать. «Вместе мы справимся!» Я успела подбежать и даже помочь князю подняться. Элай, собрав последние силы, выставил новый щит и заодно прикрыл меня своим телом на случай, если тот не сработает. «Я же велел тебе уходить!» Злился он. На ответ у меня не было времени. Антимагия послала очередную молнию прямо в нас. Все будто замедлилось. Я видела, как к нам летит золотая стрела. Вот она пробила магический щит, и он разлетелся на хрустальные осколки. Следом стрела вонзилась в плечо Элая. Он вскрикнул от боли, но не отодвинулся, по-прежнему заслоняя меня. Пронзив тело князя насквозь, стрела добралась до меня. Она вошла прямо мне в солнечное сплетение. Обжигающий горячий сгусток антиэнергии. Погибель для всего живого. Разряд прошелся по моему телу, затронув каждую его часть. Боль была невероятной. Я ощутила, как мое тело рассыпается на фрагменты. Последнее, что помню, как я падаю. Кажется, Элай что-то кричит, но его голос долетает будто издалека. Но раз я его слышу, значит, он еще жив. А я, видимо, уже не совсем.